Тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь со множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности. Никола Макиавелли. Бывает социальная непогода, осадки, дождь, снег, ветер, низкое или высокое давление, магнитные бури, бывают социальные болезни, болезни общения, болезни коммуникации, плюс общее нездоровье, эпидемии, вирусы. Если у нас есть нужда в обуви, одежде, еде, удовольствиях, соответственные магазины или заведения удовлетворят их. Но куда нам обращаться, если возникла проблема беды, где купить средства от нее или хотя бы успокоительные? Во-первых, как только нам социально плохо, начинают действовать жестокие особые закономерности. Беда не ходит одна, всякое лучшее идет только через отрицающее любое улучшение хуже. Во-вторых, начинает создаваться впечатление, что все вокруг или звери, или дураки, или сплошь равнодушные и негодяи. Теория интриги — это и больница, и профилакторий, и аптека, и магазин для ситуаций проблемных переплетов. Когда мы что-то хотим, а нам не дают, мешают, или когда мы усиленно чего-то не хотим, а его подсовывают, навязывают, прямо-таки потоком обрушивают на нас. Худо быть бессильным, худо быть и игрушкой в чужих, холодных, беспощадных, расчетливых руках. Свирепость античных тиранов, да и средневековых правителей, повергает в изумление. Ох уж это прошлое, пора дикости, варварства, необузданной ярости. Однако отдадим дань реализму и не станем строить иллюзии относительно современности. Жестокость — родовой признак человечества. Она была и будет, подобно тому, как оставленная вода в сосуде на морозе разрывает его. Нам этот момент надо знать и исключать в себе и вокруг себя такие ситуации, где мы проявляемся как звери. Хотя, если уж вода разлита, то что ее спасет от испарения? Многознайство и хитроумие, ловкость и расчетливость. Кто не ведает их, тот воистину возвышен, но тот, кто ими наделен и не пользуется, тот возвышен вдвойне. Хун Цзычен. Выходит, что интрига образования полезна. Небосвод надо мною зловещий свинцов, он всегда поощряет одних подлецов. Процветают мерзавцы. Не стать ли мерзавцем, чтобы уйти от злосчастья в конце-то концов? Хакани. Проблема проблем для всех нас — общение, совместная жизнь, тесное присутствие рядом с нами других. Даже беды судьбы меркнут перед человеческим злом, непредсказуемым, жестоким, необъяснимым. Если мы не можем друг без друга, так за что же тогда так ненавидим, и отчего зло есть и неистребимо? Пора бы уже понять, что зло — это соприкасательный феномен. Оно являет себя, когда наши стремления пересекают, задевают, трогают границы чужого интереса. В том, что с нами случается, важно не то, что случается, и не то, что случается с нами, а то, что оно случается. То есть, очевидно, заметно вмешательство нашего присутствия. Это действительно повод к раздумию, и немалому, и довольно серьезному. Не вода брызжет, а ее поверхность, когда в нее бросают камень. Не коварство ядовитой змеи нас кусает, а наш приход в лес — И коль нет зла на необитаемом острове, и где нет людей, там нет и простуды, то следует принять особенности социального бытия и понимать, что общественный организм также невозможен без своих специфических и, скорее всего, неустранимых недугов. Вот Лев Николаевич Толстой говорит: «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят все, что угодно». Ну, во-первых, так нельзя. В обществе мы не принадлежим сами себе настолько, чтобы вообще на всех и на все наплевать. Нам дали язык, культуру, образ и способ жизни. Мы лицом похожи на родителей, а род каждого из родителей уходит родословными корнями вглубь пластов рода человеческого. Как же можно не считаться с теми, на кого ты похож? Во-вторых, быть похожим на себя для человека ужасно. Это быть и злобным, и жадным, и завистливым. В обществе лучше быть и без своего запаха, запаха пота, и без своего звериного, от природы доставшегося, лика. Не надо быть самим собой. Все, кто пытались когда-либо это делать, ничего хорошего на этом не заработали. Их не любили, их преследовали, их карали. Белье, если его постирать и дать ему быть самим собой, имеет на вид грязный серый цвет. Поэтому-то мы добавляем облагораживание, отбеливатель. Да, действительно, пыль в глаза, ну и что? Что обман? Зато и отторжение, какое бы то ни было, отсутствует. Мы должны быть похожи на человека, человека общественного, homo sociale. Тогда мы не будем ни завидовать другим, ни предавать ни других, ни себя. Седьмой век до нашей эры. Уже даже в те времена людям не занимать хитрости и изворотливости. В сфере экивока была популярна такая история. Какой-то путник, отправляясь в дорогу, молил Зевса послать ему находку, дав обещание, коли что-нибудь найдется, посвятить Богу лучшую часть поживы. Нашел он сумку, и полна была сумка, фиников спелых и миндальных орехов. Сперва он думал, что в сумке лежат деньги, а как увидел финики да орехи, так принес в жертву от фиников костяшки, а от орехов только одни скорлупки. Все остальное съел он сам с голодухи. Так он исполнил обет свой, данный Зевсу, отдав, что было внутри и снаружи. Стоило бы различать злобу и злость, зло. Злоба, как реагирование, конечно же, есть, а вот зло, думаю, что его нет и никогда не было. Просто нам всегда будет плохо, если мы будем вторгаться в чужое, или мы никогда по-доброму не поймем чужое, если станем примеривать его под себя. Обязательно что-то не понравится. Во дворец счастья глупцы добираются гораздо чаще, чем умные. В этой жизни удачливы глупцы, и все награды невеждам. Расхожие мнения. А может, умные, образованные, мудрые слишком завистливы и оттого склонны преувеличивать чужое счастье? Радость общения создается путем приятного сознательного самообмана. Тут ведь то же, что и у ребенка в его разговоре с куклой. Дитя ведь знает, что игрушка не поймет его, однако же разговаривает. Артур Шопенгауэр. Человеку бы полезно быть двойственным, в виде не только себя, но и себя на фоне своего поведения. Это бы дало ему точку истинного отсчета в составляющих его естества и могло бы помочь понять масштабы своего участия в делах мира. Но, увы, такое почему-то нам не дано, как, видимо, закрыта для карты очень бы даже нужная ей саморефлектация. Ведь карта должна, и мы это в состоянии воспринять как вроде бы уместное требование, отобразить не только поверхность страны, но и данную карту, лежащую на этой поверхности, и изображение карты на карте. Слова принадлежат американскому философу Джосайе Ройсу, 1855-1916 годы жизни. Данная мысль прослеживается в его работе «Мир и индивидуум», 1899 год. Многие мыслители, вникавшие в общественную жизнь людей, удивлялись ее какой-то инверсности, вывертности ими столбимой здравости. То, что есть пороки, тут принимается за вполне нормальное и правильное, скажем, притеснение, воровство, совращение. Тут добиваются признания и почета вовсе не те, кто безукоризнен и безупречен, а женщины без стыда, бездельники, нечестные богатеи, тщеславные невежды, моты, транжиры, развеселые жизнепрожигатели. Хорошо и даже припеваючи живут подлецы и лицемеры, казнокрады и попиратели законов. И чем безнравственнее и бесстыжее человек, тем скорее и выше он поднимается по социальной лестнице. А хороший человек, он в нужде и в плаче, в нищете и обиде. Он осыпаем насмешками и подвергаем презрению. С него не берут пример, над ним откровенно потешаются за непрактичное и полное неумение жить. Как не украсть себе? Как не отнять у другого? Как не разорить и не обездолить всех вокруг? Ну тогда для чего жить? Рассуждают те, кого порядочный человек никогда не занесет в благодетели. И что удивительно, чем деформированнее натура человека, тем благосклоннее к нему судьба, тем счастливее и беззаботнее его дни на земле, и ему хорошо, и домочадцам, и всему его окружению. Цинизм, клевета, подлость, насилие, обман, попрание — вот девизы этой братьи, вот их принципы, вот их цель и средства. А если кто вздумает негодовать на них, то только себе во вред. Посмотрите, какая безвольная, даже унылая и тоскливая констанция содержится в грустном резюмировании Поля Гольбаха. Искусство жить в свете — это обычное искусство маскировать свои истинные склонности для того, чтобы делать то, что делает весь свет. Но кто, если он воспитан, учен и мудр, будет делать то, что делают все? Не порок соблазнителен, и вовсе не порочный привлекательный. Это добродетель отталкивает всех от себя, поскольку требует в служении себе обязательно от чего-то отказываться, жертвовать что-то, проявлять бескорыстие, отдавать последнее, делиться самым дорогим. Люди, исповедующие святость и смирение, как правило, бедны, жалкие, у них ничего нет, начиная от собственности и кончая желаниями. Все, кто проповедует нравственность, живут ущемленно, они скорее ориентированы на какой-то другой мир, нежели на этот. Им все человеческое или стыдно, или постыдно. Жить страстями и глупостями они избегают. Но тогда от полноты жизни остается нечто куцое, почти что никакое. Честность внешне выглядит совсем не заманчиво, ибо странно, скажем, носить одежду среди голых. Это и неуместно, и задевает. Справедливость, которая не всеобщая, исповедуется лишь кем-то в частном, так сказать, порядке, отдает резким субъективизмом и потому ничем не заразительно. Что же до доброты, то это скорее групповое или клановое семейное понятие, и примененное к обществу плодит скорее недоумение, чем желание следовать и подражать. О враждебности. Сакраментальное суждение о враждебности — это, мол, зло. Взгляд этот настолько устоявшийся, что было бы даже как-то неуместным ему возражать. А я и не буду, просто отодвину в сторону, причем именно как неуместность. Человек идет по улице. Дело зимой, дорога скользкая. Он поскользнулся и сломал себе ногу. Спрашивается, зима — это зло? Мне как к ней относиться? возненавидеть и начать лютовать, показать, что она мне враг, с холодом, неуютом, гололедицей, и охарактеризовать понесенный от нее урон как враждебность ее ко мне, прав ли буду я и кто поверит в здравость моего такого подхода? Традиционно враждебность — это всегда измерительная, шкальная оценка чьих-то действий, предусматривающих зловредный умысел. Но именно это и неверно. Враждебность есть не измерение чужого плохого, а вид нашего наказания не понравившихся нам чьих-то действий и даже некая форма возмездия. Враждебность, выпистыванный столетиями регуляторный механизм в компенсации нами же нам же, кем-то другим, другими, учиненного или причиненного зла. Начинается враждебность с сердитости и последовательно достигает себя через фазы скрытого протеста в действиях и открытого вслух неудовольствия. Враждебность в основном сигнальна и потому не столько опасна, сколько страшна. Враждебность возникает там и потому, где и почему не может быть осуществлена достаточная и немедленная сатисфакция. Поскольку все живое в ответ на отрицательное воздействие реагирует одинаково, то враждебность, также будучи поведением этого порядка, как бы колоколит всем и каждому мнение своего владельца. «Я не согласен с тем, как ко мне отнеслись и относятся», и, не имея реальных возможностей воздать по заслугам, караю так, как могу, демонстративной ненавистью. Враждебность может обсуждаться, но не должна осуждаться. Подуйте силой на лежащий горкой сухой песок, он наверняка попадет вам в глаза. По-вашему, это недружественный акт, но кто просил вас его трогать? И потому со стороны песка это естественная реакция на неприемлемый раздражитель. Мы враждуем не от зловредности, как это порой любят считать и поучать других некоторые. Мы во вражде осуществляем правовое дополнение. Там, где юридический закон не видит, не доходит, не дотягивает, там люди сами своим поведением пишут его недостающие статьи. Когда нас кто-то не жалует и высказывает резкое и неприязненное недовольство, давайте понимать это не как грозящую нам опасность, а как смысловую упаковку простого, но жесткого требования. Перестань себя вести так, как ты себя ведешь. Человек, погубленный собственной бородой, Ганс Штайнингер из Барнау, Австрия, отрастил 2,5-метровую бороду и, однажды спускаясь по лестнице, наступил на нее, споткнулся и разбился насмерть. Вот так и человечество споткнется, интригая свою скученность. Мы ведь все, знаете, сами источник своих проблем. 4 век до нашей эры, древняя Греция. Все заметнее и заметнее здесь становились контрасты между бедностью и богатством в среде свободных граждан. Даже в самом маленьком тогдашнем городе, говорил Платон, есть 2 города — город богачей и город бедняков. Огромное количество рабов на исходе 4 века до нашей эры, лишь в Афинах их было уже 400 тысяч, и свободно рожденных бедняков представляло собой постоянную угрозу безопасности зажиточных собственников и делало особенно драгоценным для правящих кругов греческих полисов прочный социальный мир под эгидой царя Македонии. Напрасно вождь антимакедонской партии в Афинах Демосфен воспламенял сердца сограждан для отпора Филиппу. Казимеш Куманецкий. История культуры Древней Греции и Рима. Любое разрастание всего — симптом грядущего упадка. Любой рост не должен затмевать свой смысл. Большое количество рабов нравилось богачам, ибо сулило им безбедность. Но 400 тысяч — это очень грозная сила. Много людей на Земле тоже стали себе проблемой. Они столкнулись с такой социальной болезнью, тяжелой и, видимо, неизлечимой, как интрига. Интрига — это не тогда, когда я кому-то о ком-то говорю плохо, а когда он сам из моих так правильно сказанных слов, фраз и полунамеков делает вывод, о котором я как раз, собственно, ничего и не говорил. Интрига — это когда есть управление другим человеком, чтобы его руками сделать нами задуманное, причем чтобы он еще и очень старался работать на нас, подыгрывать нам, и абсолютно ни о чем не догадывался. Интрига — это незаметно превращать других людей в соучастников и исполнителей наших замыслов, при этом оставаясь незаметными, незапятнанными и совершенно в стороне. Без интриги нельзя. Женщина не может добиться ни одного из своих желаний без нее. Яркое тому подтверждение — кокетство, флирт. Обратное, разжигающее, например, «нет» в значении «да», поведение. Мы умеем закрывать дверь, у нас получается застегиваться на все пуговицы, мы храним неприкосновенность и бережем свой интим. Чужое вторгательство, если оно не угодно, неуместно, не кстати, вопреки, мы отвергаем. Собственно, суверенитет и есть вера в возможность пребывания нас в самостоятельности, индивидуальности, личности. Но поманите нас хитростью, придумайте что-нибудь этакое, манипулятивное, спекулятивное, потяните за разные там наши проблемные ниточки, и мы сами откроем замок, расстегнем потаенную молнию. Когда б я властен был над этим небом злым, я б сокрушил его и заменил другим, чтоб не было преград стремлением благородным, и человек мог жить нуждою негоним. Омар Хайям. Вот так и зарождается интрига. Кто-то чем-то недоволен. Если б мы знали, что благородно, а что нет. Умных и способных специально приходится погружать в трудности и во всевозможные испытания, чтобы сохранить их потенциал и работоспособность, держать в черном теле, подвергать гонениям, обрушивать на них градом проблемы и заботы — вот простейший способ иметь у себя на службе честных, порядочных людей. Хлопотная жизнь их не перекует. Зато в делах они станут упорнее, пытаясь доказать, что несправедливость к ним применена зря. Итак, если глупого надо обласкивать, чтобы он работал, то умного надо давить и унижать, чтобы его самомнение о себе не дисквалифицировало энергию его рвения. Мы никогда не осуществим своих желаний, если не сделаем ситуацию, а в человеческом мире ситуация — это людской фактор — они вечны, как это имеет место в физическом мире, соучастницы намерения. Вторая, другая сторона, вот что важно. Это как, чтобы зачать ребенка, мало самого себя, нужен еще и партнер. До сих пор люди хотели всего за счет себя. Думали, что их одних достаточно, что они справятся своими силами. Нет. Самые умные догадывались, что это не так, и приподсаживались на затевание. Вспомним Одиссея и его деревянного коня. Однако деятельность их по большей части была в козневости и пакостливости. Но это было неизбежно, ибо новая рука только прорастала, нащупывалась в человеческом поле, в среде наших отношений. Теперь можно открыто, ясно, внятно сказать, без интриги, то есть без управления процессом связи людей, то есть без доведения их соединения до взаимосвязи, никакое дело, никакой замысел, никакой план и никакое намерение невозможны. Мало того, они неосуществимы. Интрига — это единственный способ привлечь обстоятельства на свою сторону, повернув все вокруг на совместность нам. Как? Ну, это приемы и приемчики, способы, методы манипуляции, хитрости, распасовки, раскладки. Приложение. Знаменитые интриги. Первое. Стоял октябрь 1092 года. Великий визир Турции Низам аль-Мулк давал в своем шатре аудиенцию. Его окружала стража, вооруженная кривыми турецкими саблями, так как это был один из самых могущественных людей на Среднем Востоке, и многие желали видеть его мертвым. Аудиенция подошла к концу. Низам забрался на носилки и дал рабам знак уносить его. У двери полуобнаженный праведный человек, суфи, вышел вперед поцеловать руку Низаму. Стража отступила, позволяя ему пройти. Неожиданно праведный человек вытащил нож из штанов и всадил его в сердце Низама. Стража рванулась вперед, и за считанные секунды праведник был рассечен на куски, но он выполнил данный ему приказ. Интрига из-под тишка. Второе. Интрига тщеславия, здесь ее разновидность — интрига соперничества. На заводе, принадлежащем американскому промышленному магнату Чарльзу Швабу, был один начальник цеха, чьи рабочие не выполняли сменного задания. «Как это может быть?» — спросил Шваб. «Что такой дельный человек, как вы, не в состоянии добиться выполнения задания?» «Не знаю», — ответил инженер. «Я уговаривал рабочих, я их подгонял, я ругал, сорвал металл, я грозил им вечным проклятием и увольнением, но все безрезультатно, они просто не хотят как следует работать». Разговор происходил в конце дня, как раз перед приходом ночной смены. «Дайте мне кусок мела», — сказал Шваб. Затем, обернувшись к ближайшему рабочему, он спросил, «Сколько плавок дала сегодня ваша смена?» 6. Не говоря больше ни слова, Шваб нарисовал мелом на полу большую шестерку и ушел. Когда пришли рабочие ночной смены, они увидели цифру 6 и спросили, что она означает. «Сегодня приходил сам хозяин», — ответили рабочие дневной смены. «Поинтересовался, сколько мы дали плавок, мы сказали 6, он записал это мелом на полу». На следующее утро Шваб снова зашел в литейный цех. Ночная смена стерла цифру 6 и заменила ее большой цифрой 7. Рабочие дневной смены, придя, увидели нарисованную мелом на полу большую семерку. «Ах так, значит, ночная смена считает себя лучше дневной. Ну хорошо, они покажут ночной смене». Они энергично взялись за дело, а вечером, уходя, нарисовали огромную горделивую цифру 10. Темп стал нарастать. Вскоре этот отстающий цех обогнал по выработке все остальные цеха завода. Третье. Интрига блокировки. Любопытный и весьма искусный интригоприем был использован в целях, так сказать, контроля за честностью материально ответственных лиц. После концерта люди со шляпой в руке пошли к зрителям, чтобы собрать плату за представление. С целью исключить хищение денег, организаторы сбора денег предложили им взять в другую руку, в зажатый кулак, пойманную муху. «Если возьмешь себе деньги, то выпустишь муху». И таким образом кража раскроется. Четвертое. Интрига западни. Интрига сладкого яда, интрига обмана. Джуань-Джу, известный герой Древнего Китая, прославившийся своей храбростью. Он жил в VI веке до нашей эры в уделе У. Один из высших сановников этого удела, Гуан, замыслил убить правившего тогда Лао. Для этой цели он привлек Джуань-Джу. Устроив пышный пир, на который был приглашен ничего не подозревавший правитель со своей свитой, он приказал повару вложить в большую рыбу, поданную на стол, меч. Когда эта рыба была подана и разрезана, Джуань-Джу, по данному сигналу, выхватил меч и заколол Лао, а затем, повернувшись к оторопевшим от неожиданности придворным, переколол и их. Пятое. Интрига тщеславия. Де Эвонт, глава одной американской издательской фирмы, пожелал добиться улучшения работы какого-то из своих механиков. Тот настаивал на прибавке жалования и на необходимости предоставления помощника. Вонт не дал ему ни того, ни другого. Механику был предоставлен личный кабинет, маленькая комнатка около 4 квадратных метров, а на дверях появилась табличка «Начальник обслуживания техники». Он, механик, перестал быть наладчиком, которым мог распоряжаться любой наборщик, переплетчик или кто другой, а стал важным руководителем, пусть даже и не имея в качестве подчиненного никого, кроме себя. Зато он обладал теперь большим достоинством, признанием, чувством значимости, работал спокойно и без жалоб. Такова человеческая природа. Шестое. Интрига окунания в конфуз. Есть и такая интрига. Незаметно накормить человека слабительным, а у него важные переговоры, или он где-то на выезде, где много людей и нет туалета, или оказался в замкнутой комнате, или находится длительное время на аудиенции у президента страны, и тогда дело его согласия с тем, что от него хотят, можно сказать, в ваших руках. Седьмое. Интрига завлекания. Исполнитель главной роли, Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия» Владимир Борисович Коренев, ныне он заслуженный артист России, ведущий актер Московского театра имени Станиславского, здесь он проработал 40 лет, на момент 2002 года. Рассказывал, как сразу после выхода картины на экран его буквально засыпали письмами поклонницы. Естественно, что осилить такой поток каким бы то ни было ответным вниманием у него не было. Но вот однажды он получил совсем необычное письмо. Его написала девушка, и начиналось оно так. «Я знаю, что вы не читаете писем, что вы привыкли к вниманию поклонников и поклонниц, и потому все письма отправляете в корзину. Но я уверена, что мне вы ответите и даже вышлите свою фотографию с надписью. И вот почему». Я сфотографировалась в голом виде, а я красивая, и разрезала карточку на 10 частей. Я отправила вам 10 конвертов, в каждом один кусочек этой целой фотографии. Коренев, когда вспоминает эту историю, всегда говорит: «Ну скажите, как я мог пройти мимо такого письма?» Восьмое. Интрига мифической конторы. Обманывают везде. И вовсе не потому, что есть нескончаемое число жуликов и прохиндеев, а мы где однажды так не кстати с ними сталкиваемся. Скорее, причина обратная. У римского философа Сенеки в переписке его со своим другом Луцилием есть любопытная ремарка. «О, Луцилий, чему ты дивишься, что путешествия тебе не помогли? Ведь ты повсюду возил себя самого». Вот так и с обманом. Там, где мы, там и обман, ибо людям свойственно ловиться на чужие против них хитрости. США, Техас. Тут фирма Zachary HB поместила в русскоязычной прессе объявление о том, что ей на постоянную работу в карьерах срочно требуются бульдозеристы, экскаваторщики, разнорабочие, водители грузовиков, сварщики и столяры. Желавших бесплатно переехать в Техас для работы просили обращаться по телефону в нью-йоркское представительство фирмы. Тех, кто заинтересовался предложением, говорящая по-русски секретарша приглашала на персональное собеседование в офис, где эмигрантам предлагали заполнить анкету, заявление о приеме на работу, взыскивали с них по $33 комиссионных, выдавали квитанцию об оплате и предлагали ожидать результатов. Через несколько дней их вежливо извещали, что они приняты на работу, называли точную дату вылета в Техас, а для завершения формальности предлагали еще раз прийти в офис и внести еще $70 за окончательное оформление. Внезапно телефон Zachary HB перестал отвечать. Когда же удалось все-таки дозвониться до этого номера, поднявший трубку человек ничего не смог сообщить. Они просто снимали комнату в этом помещении. Их документами, разумеется, никто не интересовался, да это и не принято в Америке. мифическая компания просуществовала одну неделю, но как минимум 200 человек стали жертвами мошенников. Их добыча по самым скромным подсчетам составила 200 тысяч долларов. Девятое. Интрига гласности плюс интрига вилочки плюс интрига репутации. Один из друзей писателя Марка Твена взял у него довольно значительную сумму денег и обещал вернуть в течение месяца, если только останется в живых. Прошел месяц, долг не был возвращен. Тогда Твен напечатал в одной из газет следующее объявление. «С великим прискорбием извещаю всех друзей о кончине Гарри Дункана, последовавшей вчера. Он взял у меня в долг $500 и обещал мне вернуть эти деньги через месяц, если только не умрет за это время». Так как друг мой Гарри Дункан всегда был верен своему слову, то не может быть никаких сомнений, что он умер не позже вчерашнего дня. Мир праху его. Покойный сразу воскрес, и Твен получил свои деньги. Десятое. Интрига провокации. Здесь спровоцированный ажиотаж. Интрига стимулирования – равняется нагнетание интереса. Битлз. Английский вокально-инструментальный квартет. Созданный в Ливерпуле в 1956 году. Состав Маккартни, Леннон, Харрисон, Ринго Старр. По праву считается группой номер один в мире. Чтобы раскрутиться, они придумали такой ход. Нашли несколько десятков людей, которые целый день ходили по музыкальным магазинам и требовали новый диск «The Beatles». Хозяева магазинов были заинтригованы, что это за новая группа, и обратились в звукозаписывающую компанию. Там очень удивились такой популярности и предложили ливерпульской четверке контракт. Одиннадцатое. Интрига сэндвича. Президент США Ричард Никсон, когда хотел какую-то страну принудить к согласию с его мнением, поступал так. Бомбы, потом переговоры, потом опять бомбы. Двенадцатое. Интрига духа времени равняется интрига использования обстоятельств. Египетская царица Клеопатра VII, удивительная, необыкновенная, красотой не блистала, но была очень умна и незаурядна. Когда однажды Юлий Цезарь, римский властитель, возжелал стать третейским судьей между нею и ее бывшим супругом Птолемеем, присвоившим себе право единолично царствовать в Египте, и затребовал к себе их обоих, а Птолемей попытался сделать все, чтобы сестра на эту встречу не попала, Клеопатра нашла довольно изящный по находчивости выход. Ее ловкий трюк свел на нет бдительность стражей. А дело вот в чем. Чтобы встретиться с Цезарем, Клеопатре надо было попасть в город. Египетская стража, охранявшая ворота, подчинялась Птолемею, и потому сразу же схватила бы опальную царицу, поступив с нею как с бунтовщицей. Но у Клеопатры были друзья в самом городе, среди которых особенно ей преданным был всадник по имени Аполлодор. Однажды, сославшись на необходимость покупок, Аполлодор отправился в Ракотис, откуда возвратился вечером, неся на плечах превосходный ковер, столь прекрасный, что он изъявил желание предложить его римскому полководцу, великому любителю хороших вещей. Ковер для Юлия Цезаря. И египетские солдаты, стоявшие на страже у ворот в столицу, даже мысли не допустили задержать Аполлодора с его ношей. К слову сказать, этот Аполлодор был гигантом вроде Атланта, способного на своих плечах держать весь белый свет. Вот он и держал, а точнее нес на плечах целый мир, закатанный в ковер, целый мир в виде женщины, ибо в ковре была она, Клеопатра. Стоял поздний вечер, Цезарь готовился ко сну, когда один из его прислужников подал ему папирус с текстом коротенькой записки. «Ты звал меня, чтобы воздать мне справедливость? Я здесь». Клеопатра. тут же в комнату диктатора вошел Аполлодор и, положив перед ним свою ношу, поспешно развернул. И вовремя. Клеопатра задыхалась под тяжелыми складками шерстяной материи. Ее члены, онемевшие от слишком долгого бездействия, были неподвижны, лицо покрывало бледность. Великий Цезарь преклонил пред ней колено и воскликнул: «Боги, как она прекрасна!» Клеопатра полуоткрыла истомленные глаза, по лицу ее промелькнула улыбка. Сказав о ее красоте, диктатор употребил самое верное средство, чтобы привести ее в чувство. 13. Интрига тщеславия. На всех, кому довелось побывать в Портленде, США, большое впечатление производит находчивость отцов города, не имевших в муниципальной казне достаточно средств, чтобы вымостить центральную площадь. Они предложили горожанам купить за $25 по бетонной плитке, на которой будет выбито имя владельца. Собранных в считанные месяцы денег и плиток оказалось достаточно, чтобы выполнить задуманное. Сегодня портлендцы с удовольствием приходят на свою площадь к своим личным плиткам, а предприимчивые головы уже составили карту места, облегчающую поиск именных реликвий. 14. Интрига перевложения смысла. Шатхен, посредник при заключении брака у евреев, заверил жениха, что отца девушки нет в живых. После обручения выясняется, что отец жив и отбывает тюремное наказание. Жених упрекает Шатхена. «А что я вам сказал?» — говорит последний. «Разве это жизнь?» Ловкая проделка. И не будем таиться, эта уловка жуликоватого хитреца вызывает у нас смех. Но над кем? Над жертвой розыгрыша. Жених не понимал, что обман в жизни — более вероятная вещь, чем все ему противоположное. Легкий философский скепсис всегда более уместен, чем пылкость некритической доверчивости. Рай, это не стоит забывать, все же не на земле, а за ее пределами, так что частые встречи с праведниками в этой жизни маловероятны. 15. Интрига капкана. Утевский в своих воспоминаниях юриста делится впечатлениями о личности известного русского адвоката и блестящего судебного оратора Плеваку. «Плеваку я ни разу не слышал говорящим, но еще будучи студентом, я видел, как он шел по каменным коридорам окружного суда, толстый, грузный, усталый, сопровождаемый почтительными взглядами молодых помощников, присяжных поверенных, судебных дам и тех неопределенных подозрительного вида людей, которые всегда непонятно для чего и почему слонялись по окружному суду. Но слышал я о Плеваку много. Коробчевский, который дружил с ним, передавал мне подробности некоторых его дел. У Плеваку с Коробчевским было много общего. Они были не выдающимися юристами, а защитниками-борцами. Оба отличались бурным натиском на противника, страстностью и темпераментностью в судебных турнирах. Оба любили прибегать в речах к эффектным фейерверкам, как называл их Плеваку. Речи Плеваку я внимательно читал. Они не поражали и не удивляли. Говорили, что их надо было не читать, а слышать, что тогда впечатление от них было огромным, что Плеваку буквально зачаровывал присяжных заседателей. Он был мастером красивых образов, каскадов громких фраз, ловких адвокатских трюков, остроумных выходок, неожиданно приходивших ему в голову и нередко спасавших клиентов от грозившей кары. Примером этого была защита Плеваку, владелицы небольшой ловчонки, полуграмотной женщины, нарушившей правила о часах торговли и закрывшей торговлю на 20 минут позже, чем было положено, накануне какого-то религиозного праздника. Заседание суда по ее делу было назначено на 10 часов. Суд вышел с опозданием на 10 минут. Все были налицо, кроме защитника, Плеваку. Председатель суда распорядился разыскать Плеваку. Минут через 10 Плеваку, не торопясь, вошел в зал, спокойно уселся на месте защиты и раскрыл портфель. Председатель суда сделал ему замечание за опоздание. Тогда Плеваку вытащил часы, посмотрел на них и заявил, что на его часах только 5 минут 11. Председатель указал ему, что на стенных часах уже 20 минут 11. Плеваку спросил председателя: «А сколько на ваших часах, ваше превосходительство?» Председатель посмотрел и ответил: «На моих 15 минут 11». Плевака обратился к прокурору: «А на ваших часах, господин прокурор?» Прокурор, явно желая причинить защитнику неприятность, с ехидной улыбкой ответил: «На моих часах уже 25 минут 11». Он не мог знать, какую ловушку построил ему Плеваку, и как сильно он, прокурор, помог защите. Судебное следствие закончилось очень быстро. Свидетели подтвердили, что подсудимая закрыла лавочку с опозданием на 20 минут. Прокурор просил признать подсудимую виновной. Слово было предоставлено Плеваку. Речь длилась 2 минуты. Он заявил: «Подсудимая действительно опоздала на 20 минут. Но, господа присяжные заседатели, она женщина старая, малограмотная, в часах плохо разбирается. Мы с вами люди грамотные, интеллигентные. А как у нас обстоит дело с часами? Когда на стенных часах 20 минут, у господина председателя 15 минут, а на часах господина прокурора 25. Конечно, самые верные часы у господина прокурора. Значит, мои часы отставали на 20 минут, и поэтому я на 20 минут опоздал. А я всегда считал свои часы очень точными, ведь они у меня золотые, мозоровские». Так если господин председатель по часам прокурора открыл заседание с опозданием на 15 минут, а защитник явился на 20 минут позже, то как можно требовать, чтобы малограмотная торговка имела лучшие часы и лучше разбиралась во времени, чем мы с прокурором? Присяжные совещались 1 минуту и оправдали подсудимую. 16. Интрига «Спалить женщиной». 1938 год. Для всех немцев новость. Фон Бломберг женился. Пожилой вдовец, он не стал брать себе в жены старую клячу, а женился на молоденькой. Брачный выбор начальника германского генерального штаба поддержал сам фюрер Адольф Гитлер, а шафером на свадьбе выступал Герман Геринг. Казалось, дело в шляпе, но выяснилось, что фон Бломберг просто мешал фашистам захватить всю власть над вермахтом, а посему они подсунули Бломбергу уличную проститутку. В стране тут же разразился скандал. Как мог глава германской стратегии связать себя со шлюхой? Дало его. Бломберга выгнали и даже не извинились, хотя Геринг давно имел коллекцию фотографий, где жена Бломберга была заснята в пикантной роли, определяющей ее древнейшую профессию. Валентин Пикуль. Честь имею. 1989 год. 17. Интрига камуфляжа. Равняется интрига ложной видимости, равняется интрига мнимой реальности, равняется интрига очковтирательства. В 1783 году полуостров Крым по инициативе князя Потемкина был присоединен к России. Через 4 года Екатерина II предприняла инспекцию новых земель. Времени на обустройство столь обширной территории у Потемкина, понятно, не было, а ударить в грязь лицом перед самодержицей он тоже не мог. Выручила, как всегда, хитрость. На всем пути кареты императрицы он сымитировал процветание. Картонные деревни, выглядевшие издали как настоящие, фасады домов, имитирующие добротные каменные строения, переодетые в крестьян люди, пригнанные из других мест, но выдаваемые за местных жителей, тучные стада животных, одних и тех же перегоняемых по ночам с предыдущего места на новое, закрома полные хлеба, но в мешках было не зерно и не мука, а песок, парки, разбиваемые из втыканных в землю стволов деревьев и цветов, корабли, которые и не рассчитывались на то, чтобы плавать, так одна видимость. В истории с Потемкиным мы сталкиваемся с вообще доселе невероятным случаем, интригой на интригу, интрига нейтрализации. В средства информации того времени была вброшена версия, что никаких таких мнимых деревень не было, а все разговоры о них – происки недругов. Вот, к примеру, заметка Белова, газета «Труд», 1989 год. «Миф живуч, да правда дороже», в которой цитируется мнение австрийского писателя, автора занимательных изысканий по поводу наиболее курьезных историй из разных стран и народов Эрвина фон Веринальпа. Недоброжелателей у Потемкина было много как на родине, так и за границей. В России зависть порождалась его близостью к императрице. Как никто другой из доверенных людей Екатерины, он обладал большим умом и дипломатическим мастерством, оказывал на ее политику значительное влияние. В Европе легенда о потемкинских деревнях и связанные с ней различные слухи была впервые запущена в оборот в серии статей, анонимно опубликованных в гамбургском журнале «Минерва». Позднее стало известно, что автором этих статей был саксонский дипломат Хельбинг, выпустивший затем книгу с биографией Потемкина. Она была переведена на английский, французский и другие европейские языки. Разговоры о потемкинских деревнях стали, естественно, быстро известны Екатерине II. Еще в ряде писем с дороги она недвусмысленно опровергала дошедшие до нее слухи о мерах, якобы предпринятых Потемкиным в целях сокрытия непорядков на юге России. В пародии, опубликованной в записках, Екатерина II вернулась к этому вопросу и высмеяла распространителей выдумок о потемкинских деревнях. «Города Москва и Петербург, а еще более иностранные газеты, — писала она, — много сочиняли во время нашего путешествия, теперь наша очередь. Кто издалека приехал, тому врать легко. Вот перечень того, что я буду рассказывать. Сперва я видела, как таврические горы тяжелыми шагами шли навстречу нам и с томным видом отвесили нам поклон. Кто не поверит этому, пусть поедет взглянуть на новые дороги, которые там провели. Он увидит, что всюду крутые места обращены в удобные спуски. Однако в рассказе тяжелые шаги и поклоны горы звучат лучше». Ложь о Потемкине получила распространение по всей Европе и превратилась по роковому стечению обстоятельств в политический фактор. Многие западные европейцы обосновывали с тех пор свои представления о великой стране стереотипом потемкинских деревень. Может быть, также и Наполеон, не прислушавшийся к предостережениям не идти войной на Россию. А в 1941 году старая легенда была реанимирована в Германии. Речь, правда, шла не о картонных деревнях, а о фанерных танках, которые имеются на вооружении Советов. Таков знаменитый вывод моего исследования. В эту публикацию можно было бы поверить, да вот только портрет Потемкина, приведенный там в качестве иллюстрации к тексту, обозначен как работа неизвестного художника, в то время как известно, что это творение живописца Лампи. Если есть такие неточности в опровергающем материале, то кто же тогда поручится за опровергаемый? Не есть ли это выраженный эзоповым языком редакционный намек на правду мифа? 18. Интрига душеведения равняется высечь искры огня душевного. Австрийский композитор Йозеф Гайден, 1732-1809 годы жизни, один из представителей венской классической школы. В 1971 году ему была присуждена степень почетного доктора Оксфордского университета. В перечне имен он на первом месте среди крупных мастеров симфоний. Он сочинил свыше 100 музыкальных произведений. Человечность, доходчивость, народность характеризуют музыку Гайдна. Долгое время Гайдн служил при дворе богатого венгерского князя Эстерхази. Гайдн был на службе у Миклоша Эстерхази в 1766-1790 годах. Он являлся придворным композитором и главным капельмейстером. Дворцы Эстерхази в Эйзенштадте и Эстерхази были значительными культурными центрами в Австро-Венгрии. Братья Эстерхази – известные венгерские князья, меценаты, музыканты. Род Эстерхази был носителем музыкальных традиций в XVII-XIX веках. Фамилия князя шла от названия поместья, которое было великолепно прекрасным замком и чудесным парком с мраморными скульптурами и фонтанами. Только одна деталь омрачала всю эту красивую пышность. Недалеко от усадьбы располагалось большое болото. Заражение малярии было для местных жителей частым делом, а некоторые даже умирали от этой болезни. Князь был меценатом, покровительствовал изящным искусством. Особенно ему нравилась музыка. Сам он играл на скрипке, а при его дворе жило много музыкантов. Известные танцоры и певцы приезжали погостить в Эстерхаз. Гайдн был руководителем и дирижером оркестра. Музыканты любили и уважали его не только за его большой талант и его страстную музыку, но и за его человечность и яркую индивидуальность. В оркестре его называли по-простецки «Папа Гайдн». Он был очень работоспособным, сам сочинял, сам дирижировал, сам играл. Здесь, в Эстерхазе, он воспитал целое поколение музыкантов, сделав каждого из них виртуозом в своем деле. Благодаря таланту и личности Гайдна Эстерхаз превратился в музыкальное сердце Европы. Неудивительно, что князь гордился своими музыкантами и их руководителем. Он щедро платил им. И все же им у него было нелегко. Их судьба постоянно зависела от капризов князя. К примеру, они зачастую должны были оставаться в имении, и тогда, когда им полагался отпуск, потому что на лето приезжали гости, и князь желал развлекать публику концертами. Поскольку семьи музыкантов не имели права проживать с ними, выходило так, что люди, бывало, по месяцам не видели своих жен и детей. Иногда им казалось, что они находятся в заключении. А в 1772 году произошло такое, чего никто не ожидал. Некий инженер, который работал у князя, составил по его заданию проект осушения болота. Для осуществления этого плана потребовалось много, очень много денег. Размышляя, на чем можно было бы сократить свои расходы, чтобы набрать желаемую сумму, Эстерхази пришел к мысли распустить оркестр. Это был жестокий удар для музыкантов. 15 лет они вместе и дружно работали у князя, а вот теперь им предписывают расстаться. К прощальной дате оркестр должен был дать концерт. На него прибыли гости со всей Европы. Но то, что этот концерт был последним, они не знали. Гайдн написал для концерта прощальную симфонию. Это была печальная музыка. Ведь композитор в эти трагические дни терял многих своих хороших друзей, которых он полюбил. Концерт начался как обычно. Перед каждым музыкантом находилась зажженная свеча. Перед Гайдном их было две. Музыке настало время начаться, и Йозеф Гайдн поднял дирижерскую палочку –